Официальной опекуншей детей Толстых стала тетя Александра Ильинична, родная сестра их отца. Она была красавицей, блиставшей на столичных балах. Александра Ильинична вышла замуж за богатого и знатного графа Остенсакена, сына саксонского генерала и дипломата. Ее муж сошел с ума. Ему казалось, что у него хотят похитить его красавицу-жену. Однажды, когда они ехали в карете, он решил, что их преследуют. Он достал два пистолета, один отдал жене, сказал ей, что они должны убить друг друга, и со словами «Стреляй в меня!» выстрелил в упор ей в грудь. Остенсакена после этого поместили в больницу для душевнобольных. А Александра Ильинична спустя некоторое время поселилась в Ясной Поляне. Она была очень набожна и умерла в Оптиной пустыне. Маленький Лев Толстой написал стихи и эпитафию, которую поместили на ее надгробии. Это первое литературное произведение Толстого. «Уснувшая для жизни земной, ты путь перешла неизвестный, в обителях жизни небесной твой сладок завиден покой. В надежде сладкого свидания и с верой за гробом жить племянники сей знак воспоминания воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить». После смерти Александры Ильиничны Остенсакен опекунство над семьей Толстых перешло к другой родной сестре отца Пелагее Ильиничне. Она вышла замуж за богатого и знатного гусарского полковника Юшкова и жила в Казани, где их дом считался одним из первых в городе. Когда-то слывший покорителем женских сердец красавец-гусар Юшков был влюблен в Ергольскую и женился на Пелагее Ильинишне только после отказа Ергольской. Пелагея Ильинична на всю свою жизнь затаила ревность и, став опекуншей, потребовала, чтобы племянники переехали в Казань. Она приглашала к себе и Ергольскую, но та не захотела оказаться на положении бедной родственницы при когда-то побежденной ею сопернице. Под влиянием Пелагеи Ильиничны молодой Лев Толстой увлекся светской жизнью. Ему хотелось блистать в обществе, быть человеком камильфо, то есть человеком полностью соответствующим правилам светских приличий. Но от природы ни красивому, ни ловкому, очень застенчивому юноше было нелегко добиться этого. Старшие братья без всякого труда закончили университет. У Льва были трудности и с учебой. Он провел 2 года на Восточном факультете арабско-турецкой словесности и, не сдав экзамены, перешел на юридический, проучился еще 2 года и оставил университет. К этому времени между братьями уже произошел раздел наследства. В европейских государствах титул и имение наследует старший сын. В России закон допускал раздел по согласию. По неписанной традиции, поместье, в котором жила семья, обычно оставляли самому младшему сыну. Так Льву Толстому досталась Ясная Поляна. Брату Сергею, который очень любил лошадей, выделили Пирогово с конным заводом. Николаю — родовое имение Толстых Никольско-Вяземское, Дмитрию — Курское имение. Согласно закону, братья могли выдать сестре Марии Николаевне всего 17-ю часть наследства. Но они взяли ее в равную долю и отделили ей часть большого пироговского имения. Ясная Поляна считалась самым недоходным имением, поэтому братья выплатили ее владельцу несколько тысяч рублей деньгами. В Ясной Поляне числилось 330 душ крепостных. Толстой покинул университет, потому что интуитивно почувствовал, что из него хотят сделать человека, соответствующего какому-то заданному образцу. Он не хотел, чтобы из него что-то делали. За природной застенчивостью, доставшейся ему от матери, у него обнаружилось огромное честолюбие. И кроме того, он понял, что не может жить, не определив для себя важной, самой главной цели в жизни. «Я был бы несчастливейшим из людей, если бы я не нашел цели для моей жизни, цели общей и полезной», — писал он. У Толстого развилась привычка к постоянному самоанализу. Он разрабатывал правила, которым необходимо следовать, не выполнял их и огромным усилием воли опять заставлял себя следовать намеченному. В Ясной Поляне он взялся улучшать жизнь своих крестьян, но все его добрые намерения и замыслы ни к чему не привели. Несколько лет он метался между Ясной Поляной, Тулой, Москвой и Петербургом. Он он пытался заниматься самообразованием по программе, во много раз по объему превосходившей университетскую. Поступал на службу, сдавал кандидатские экзамены при Петербургском университете, вел разгульную жизнь с цыганами, попойками, чуть не женился на цыганке, проигрывал в карты большие деньги, закладывал имение, продавал лес, чтобы расплатиться с долгами, и, отойдя от кутежей и игры, не находил никаких других целей в жизни, кроме как или выгодно жениться, или выиграть в карты большую сумму денег. Провожая старшего брата Николая, служившего в армии на Кавказе, он решил ехать вместе с ним. Не только без каких-либо конкретных намерений, но даже без документов. На Кавказе Толстой решил определиться на военную службу. Так как у него не было нужных документов, ему пришлось поступить в армию добровольцем или, как тогда говорили, полусолдатом. За несколько месяцев, проведенных в Пятигорске в ожидании документов, Толстой написал свою первую повесть «Детство». Он отослал ее в лучший журнал того времени «Современник» главному редактору Некрасову. Автор не очень надеялся на успех. В конверт он вложил деньги для обратной присылки рукописи. В ответном письме Некрасов сообщал, что рукопись принята к печати, и добавлял: «Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе есть талант». Перед получением этого письма Толстой писал в дневнике: «Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. Но я чувствую, что недаром вот уже 8 лет я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность». Следом за первым письмом Некрасова пришло второе. «Прочитав внимательно в корректуре вашу повесть, я нашел ее гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время». Появление в «Современнике» детства, подписанного инициалами ЛНТ, поставила Толстого в один ряд с самыми знаменитыми писателями того времени. Он нашел свою цель в жизни. Толстой так сформулировал ее в своем дневнике: «Быть тем, что я есть, по способностям — литератором, по рождению — аристократом».